Глава восьмая. «Так и что решаем?» — спросил я, оглядывая своих парней и девчонок. Прилавок свой мы уже свернули, благо кассет осталось совсем немного. Неплохо так распродались на самом деле. Бабки потом подобью, но дорогу мы стопудово окупили. И часть нашего проживания тоже, а то и все целиком. Хотя сложно сказать, часть кассет мы даром раздали. Но на ощупь пачка денег была нормальная такая. Уже не зря сгоняли в Питер. «Я бы пошла на тихий вечер», — первой высказалась Ева. «Туда нас сенсей позвал. Значит, там соберутся люди, ну, не маленькие». «Блин, можно как-то и туда успеть», — простонал бегемот. «Ну, теоретически». Я напряг мозги, призывая все свое знание географии Питера. «От одного места до другого минут 40 пешком, может, час, если слегка заблудимся». «А сам ты что думаешь?» — в лоб спросила меня Кристина. — Куда нам лучше пойти? Полезнее и все такое? — Пофиг. — я пожал плечами. — Сейчас, пока транспорт еще ходит, я бы доехал до Фонтанки. А если там станет скучно, выдвинулся бы на Васильевский. — Там уже буки и все будут же, — фыркнул бегемот. — А то они сейчас еще трезвые, ага, — засмеялся Бельфигор. — Да ладно. Самое интересное же начинается, — подмигнул я. Задушевные разговоры на кухне, драки в партере. «Драки», — задумчиво повторил Астарот. «Давайте на Фонтанку сначала». «И название красивое», — сказала Ева. «Чижик-пыжик на Фонтанке пил. Чем мы хуже?» «А на Васильевский умирать придем», — хохотнул Макс, как завещал великий Бродский. «Все-таки Питер — это какая-то страна в стране. Чтобы найти странную квартиру в Новокиневске, надо прям ну очень постараться». Большая часть домов типовые. Даже в старом центре не сказать, чтобы дома были с каким-то особым подвыподвертом. Ну, потолки высокие. У некоторых балконы с колоннами, и, в общем-то, все. Зато здесь... Я думал, наша мансарда необычная. Но когда мы пришли по адресу, который нам сенсей оставил, я мысленно сдвинул нашу квартиру на второе место по странности, потому что за дверью, которую нам открыла длинноволосая девушка неопределенного возраста, укутанная в цветастую шаль с длинными кистями, обнаружилось какое-то локально свернутое пространство, не иначе. Сразу за порогом лестница вниз, потом длинный загибающийся буквой «Г» коридор, и разные формы двери ведут в разные комнаты. Парочка длинных, как чулок, одна большая квадратная. За еще одной дверью лестница наверх, а дальше крохотная комнатка без передней стены. Если пройти сквозь большую квадратную комнату, попадаешь на длинную узкую кухню с маленьким окном под потолком. На кухне за занавеской ванна, а в туалет можно попасть как из коридора, так и из одной из комнат чулком. Ну, то есть, когда сидишь на толчке, надо проверить, чтобы закрыты были обе двери. Ну, а из кухни сразу за холодильником еще одна дверь. И если в нее выйти, то оказываешься в соседнем подъезде. То есть в парадной. Жесть вообще. Я пока первый раз по этой квартире проходил, чувствовал себя тем незадачливым гостем с юга из чародеев. Ну, кто так строит? Девушка, как потом выяснилось, хозяйка квартиры, впустила нас, ничего не спрашивая. Отступила по ступенькам и остановилась. Сначала смотрела, как мы стягиваем с себя изрядно промокшую верхнюю одежду, а потом сказала. «В этой квартире есть три правила». Голос ее звучал медленно, как будто она специально все гласные растягивала. «Первое правило. Здесь нельзя ругаться матом. Второе правило. Здесь не критикуют. И третье правило. Каждый должен оставить на стене послание». «На какой стене?» — поднял голову Бельфигор, который как раз расшнуровывал ботинки. «На любой стене». Девушка взмахнула шалью, под которой обнаружилось что-то вроде ночной рубашки, или это, кажется, называется комбинация. Тонкая розовая одежда с кружавчиками поверху, на лямочках. «Коробка с цветными карандашами на кухне. А я Сусанна». «Привет, Сусанна». Я помахал рукой. «Сенсей уже пришел?» «Я не знаю». Она покачала головой, и взгляд ее прозрачных, бледно-зеленых глаз остановился на мне. «А ты странный. Ты должен написать послание первым». «Я странный?» — удивился я. «Вот, у меня даже есть карандаш», — сказала Сусанна, протягивая мне обломок красного карандаша. «Давай, пиши. Прямо здесь». «Как скажешь, милая», — усмехнулся я. перешагнул через вал всякой обуви и повернулся к ближайшей стене. Блин, это же надо еще свободное место найти. Вся нижняя часть, когда-то белая, сейчас уже посеревшая от времени стены, была исписана надписями и изрисована картинками. Я сею зерна пророка, чтобы взошли ростки свободы. Здесь был Олег, более известный как Коромыслов, он больше не будет, 1989 год, апрель, когда Таня и Света меня бросили. Мы мертвы, мы мертвы, мы мертвы, жив только один Икабод. Пыльный город — это место, где сходятся все меридианы. И много-много прочей подобной бредятины. А нет случайно правила, кому должно быть адресовано послание? Спросил я на всякий случай. Ты должен сам решить. Сусанна перевела взгляд на Еву. Повисло молчание. «Послание, значит», — подумал я, поднимаясь на цыпочки. «Чем выше, тем больше было свободного места. Интересно, а если я тут самому себе оставлю послание? Оно как-то до меня дойдет? Мало ли, пространственная магия и все такое. Напишу сейчас осторожно у того типа настоящая граната. И там, в далеком будущем, будущий я перед походом на возрожденную рок-провинцию буду точно знать, что потлатый стареющий рокер — опасная хрень. Его лучше сразу не впускать, и все будет нормуль. И что потом? Ничего этого не будет? Я просто проснусь в 21 веке? Или что?» Я тряхнул головой, отгоняя пугающее наваждение. Занес над стеной карандаш и размашистыми буквами написал: «Под темными водами прячется проклятый город. Не знаешь, где вход, стукни в рынду трижды». Подумал еще секунду и добавил подпись: «Владыка гедонизма и тайных желаний». «Готово», — сказал я и вернул хозяйке карандаш. Она подошла к стене, прищурилась, пошевелила губами, читая мое послание. «Я думал, будет что-то другое», — сказала она. «Ну ладно, пусть так. Правила же выполнены». «Забавно. Она какая-то ясновидящая, что ли? Ну, вдруг реально существуют люди, которые могут разглядеть таких, как я? Или Иван?» Впрочем, кажется, девушка потеряла ко мне интерес, остановив свой прозрачный взгляд на Максе. Вот и ладушки. Признаться, мне не очень хотелось размышлять на метафизические темы и всерьез изучать странные явления, забросившие меня сюда. Как-то я уже прижился тут. Прикипел, можно сказать. И теперь очень хотелось бы поучаствовать во всей истории до конца. Даже как-то испугался на секунду, что все вот это вдруг возьмет и растворится в небытие. Окажется сном или чем-то вроде. «Что с тобой?» Ева подошла ко мне со спины и обняла. «Привидение увидел?» «Что-то вроде, ага», — усмехнулся я. Потом мы долго блуждали по квартире, разбираясь, какие двери куда ведут. В большой комнате жгли свечи на тарелке и сидели вокруг нее кругом. И еще одну свечу передавали из рук в руки. Когда кому-то хотелось читать стихи, он оставлял свечу у себя и вдохновенным шепотом вещал. Вроде бы, когда мы с Евой зашли, читали что-то знаменитое, Гумилева, кажется. Но не уверен, я не очень хорошо в поэзии разбираюсь. Сенсей и еще пару парней из папоротника мы нашли на кухне. Они сосредоточенно курили, глядя все вместе в миску с водой. «Не знаю, где ты там увидел осьминога», — сказал один из музыкантов. «По мне, так это больше похоже на кляксу». «Приземленный ты человек, Кеша», — усмехнулся сенсей. «На кляксу это похоже, потому что это и есть клякса, только из парафина. А нам нужно понять, на что еще это похоже». «Гадаете?» — весело спросила Ева. «Как девицы в крещенский вечерок?» «Ох!» Сенсей картинно схватился за сердце. «Евушка, ты сейчас чуть не спровоцировала сердечный приступ у гениального музыканта и сочинителя». «Ах, я такая вся виноватая!» — картинно повинилась Ева. «Вообще-то мне кажется, что у подобного гадания есть гораздо более глубокий смысл, чем просто узнать про какого-то там сферического суженого в вакууме. Лить воск, искать в нем образы — это растормаживает творческое мышление», — подсказал я. «Ну да, наверное». Сенсей покрутил рукой в воздухе и снова посмотрел в тазик. «Простое условие. Нужно расплавить воск и вылить его в холодную воду». «Так у вас же парафин», — засмеялась Ева. «Тссс!» Сенсей приложил палец к губам. «Замолчи. Иначе придет Сусанна и тебя накажет. И вообще, где мы возьмем воск сейчас? А парафина тут завались. Уже сегодня столько свечей сожгли, что на сотню клякс хватит». «Осьминогов», — — уточнил один из музыкантов. «А, точно, критиковать же нельзя», — вспомнила Ева. «А можно посмотреть, что там у вас? Или это секретно?» «Смотри, конечно», — кивнул сенсей. «Только не говори, что это клякса». Мы с Евой подошли к тазику, в воде которого плавала неровная белая лепеха застывшего парафина. «По-моему, это бородатый мужик», — неуверенно сказала Ева. «Вот, смотрите, борода, как у папа, и шапка высокая». «А это тогда что?» — хмыкнул сенсей, указав на длинные извилистые полосы. «Он ест змей», — уверенно добавил я. «Точно. Вы открыли секрет святого Патрика. Он на самом деле не прогнал змеи из Ирландии, а сожрал их». Я ожидал, что сейчас кто-нибудь обязательно подхватит, что теперь все понятно же, что когда на день святого Патрика все кричат, чтобы змеи шли вон из Ирландии, это они их не прогоняют на самом деле, а пытаются спасти от грозного змеееда. Но ничего такого не последовало. Хм, точно. Они не знают про день святого Патрика. Мне этот праздник казался чем-то привычным и чуть ли не вечным. А на самом деле вот рядом со мной в комнате несколько человек, которые ни сном, ни духом, как и вся страна, впрочем. Значит, шутка не удалась. «Вы что, не знаете, кто такой святой Патрик?» — прищурился я. «Это такой покровитель Ирландии. Есть версия, что он при помощи магии, молитв, посоха и пива изгнал с острова всех змей. И теперь есть специальный праздник, когда ирландцы и все прочие пляшут джигу, пьют пиво и кричат на змей». «Звучит как отличный план», — сказал сенсей. «А когда этот самый праздник?» «Довольно скоро, кстати», — хмыкнул я. «17 марта». «Вот видишь, Кеша», — сенсей ткнул пальцем в своего коллегу. «А ты говорил, что мы занимаемся бесполезной фигней? Сработало гадание-то». «И как же оно сработало?» — криво усмехнулся Кеша. «Теперь мы точно знаем, что будем делать 17 марта». Сенсей широко улыбнулся. Странное это было мероприятие. Пели песни под гитару тут только в одном месте. В той самой комнатке без стены наверху лестницы. И делали это шепотом. Большую комнату оккупировали любители поэзии. А в остальных местах можно было застать самые разные действия. От неспешных философских бесед до задумчиво трахающейся парочки. Причем двое занимались этим самым медленным сексом, а еще трое сидели вокруг и смотрели. Нет, пожалуй, что созерцали. Подозреваю, что это тоже на самом деле был какой-то перформанс, вроде тантрического секса, а не просто перепихон. Ангелочки разбрелись кто куда. Кирюха и Бельфигор остались среди любителей поэзии, а Старот с Кристиной примкнул к философской баталии, Макс вместе с Сусанной, которая от него теперь ни на шаг не отходила, оказался в числе сидящих наверху лестницы, а Бегемот, как и мы, слонялся от компании к компании. И периодически мы с ним сталкивались. «Башка уже пухнет, вот что», — сказал Бегемот, когда в очередной раз наши траектории пересеклись, возле окна в коридоре. Ева забралась на подоконник и уселась рядом с большой пластмассовой куклой в клетчатом платье. Смутно даже помнил подобную из детства. Была у моей соседки, кажется. Теоретически она должна была ходить, когда ведешь ее за руку, но у нас ни разу не получилось заставить ее это сделать, так что... В конце концов, мы этой кукле устроили трепанацию черепа, чтобы посмотреть, почему она глазами моргает. А потом нам обоим влетело по первое число за это естествопытательство. «Прикиньте, там сейчас один мужик всерьез рассказывал, что он на самом деле пришелец из далекого прошлого. Кто-то вроде Чингисхана». Оглянувшись на прикрытую дверь, вполголоса проговорил Бегемот. «Про конницу свою, про трех наложниц, про какой-то улус. Да ладно, это хрен бы с ним». Но остальные ему такие серьезные вопросы задавали, будто верит всей этой белиберде. Ну, там один вроде как историк, он все выпытывал про форму стрел, а тот рассказывал, что вот если лепесток, то это вот это значит. А если дырку правильно провертеть, то стрела будет свистеть и пугать лошадей. Мало ли странного в мире происходит. Я пожал плечами. А прикинь, он не врет. О чем бы ты его спросил? Про монголов, что ли? Насупился Бегемот. Это надо Алишера сюда, он все время по монголам загоняется. А у меня башка пухнет. А Саня там засел и выходить не хочет вообще. «Думаешь, пора переместиться с тихой вечеринки на громкую?» — спросила Ева. «Так остальные же не хотят», — развел руками Бегемот. «Дюша, а ты оставил послание на стене?» Я заглянул нашему ударнику в лицо. Может быть, поэтому у тебя эта странная квартира не отпускает? А если не напишешь, то так до конца своей жизни и будешь блуждать по этим коридорам и комнатам. И слушать удивительные истории, точно, — подхватила Ева. Все будут рассказывать разные и верить, а ты как дурак, так. Все. Бегемот нервно покрутил головой. Мне кажется, сейчас уже во все поверю. Ну давайте, чтобы все честно, да? Я напишу на стене, и мы пойдем. Да запросто, — хмыкнул я. Мне и правда было все равно. Тусовки и вечеринки я терпел скорее как необходимое зло, обязательный элемент светской жизни рок-музыкантов, как когда-то всякие там группы в соцсетях. Вроде бы и клиентов-то берешь не оттуда, а вот вынь да положь. Всякая приличная фирма должна иметь живую и посещаемую группу ВКонтакте, чтоб тематические посты, мемасы и доброутренние чмоки. Не группы? Странный ты. Так и здесь. На тусовке положено ходить. Не ходишь? Странный ты. И странный не в хорошем смысле, как Натаха, например, а в крайне фиговом таком. Не ходишь, выпадаешь из контекста, теряешь пульс времени, следовательно. Так, вот, смотрите. Бегемот показал мне Еве карандаш, синий. С одной стороны заточенный, с другой обломанный, как и тот красный, который мне Сусанна выдала. Будто кто-то сломал пачку карандашей пополам, чтобы их стало больше. Я пишу послание. Честно-честно. Бегемот нарисовал букву «Х», потом добавил букву «У». Повернулся к нам, ухмыльнувшись. «А вы не подглядывайте», — погрозил он нам. «Хотя ладно, можете смотреть». «Художнику всякий хочет понравиться. Только художник никого не любит. Посвящается Клэр. Привет Димону», — написал бегемот. «Все. Я сделал», — победно заявил он. «Пойдемте уже». «Подождите», — сказала Ева, болтая ногами. «Но ведь я еще не писала послание. А если и правда пока не напишу, не выпустят?» «Блин, ну так не тормози!» — воскликнул бегемот и сунул Еве в руку карандаш. «Давай, я даже тебя подсажу. Там есть на высоте свободное место еще. Пиши и пойдем уже». «А вы куда?» В коридоре появился Макс. Растрепанный слегка. Рубашка расстегнута до пупа. Один, без Сусанны. «Ну, Васильевский», — ответил я. «Ну, Костян куда приглашал, помнишь?» «Да, да, да», — Макс молитвенно сложил руки. «А можно я тоже с вами?»